Глава 8. Разговор с лесом. Проводив волков взглядом, дети пошли в противоположную сторону от опасного места. Но мысль о том, что ловушки, специально выставленные по периметру гибнущего леса, были предназначены именно для них, не давала Киру покоя. Несмотря на то, что заповедный лес так напугал нас в прошлый раз, и мы не собирались в него возвращаться, кто-то буквально за одну ночь воздвиг здесь целый ряд ловушек. Почему? Или это сделал тот, для кого нежелательно наше в этом лесу появление, или же тот, кто хочет предостеречь нас от опасности быть покусанными змеями? Ты знаешь, Вет, что-то я не верю в добрые помыслы человека, который возводит такие конструкции, засомневался Зар. «Я тоже», — поддержал Павелевса. «И я». Это была Билана. «Тогда не мешало бы нам узнать, кто именно строит козни и почему он не хочет, чтобы вы снова оказались в вещем лесу?» Задался вопросом Зар. «А я думаю, не мешало бы нам узнать, в какую сторону двигать к лагерю. Я бы, наверное, даже не отказался поработать на благо обществу, как сказал Кудьяр. Лишь бы не оставаться ночевать в лесу». Кир огляделся. «Да, Ведас, в этом ты абсолютно прав», — закивал Зарубик. «Только вот я боюсь найти южную сторону в уже темнеющем лесу. Будет нелегко. А по звездам, Кудьяр, нас еще не обучал дорогу искать». «Главное, давайте держаться все вместе», — посоветовала Билана. «Давайте», — согласился Зар. «Но почему бы нам не залезть на какое-нибудь высокое дерево? Может быть, оттуда, с высоты, мы увидим огоньки на башне терема?» «Я залезу», — предложил Кир. Высокое, ветвистое дерево нашлось довольно быстро. Кир немного подтолкнул, хоть и щупленький на вид, но жилистый Зар. И вот уже Кир уцепился за нижнюю ветку, подтянулся, забрался на нее. А дальше дело пошло, как по накатанной. Цепляясь за ствол, Кир переставлял ноги с ветки на ветку и, как по лестнице, продвигался все выше и выше, пока не достиг практически вершины дерева. Мальчик покрепче схватился за ствол и стал осматриваться по сторонам. Вещий лес с гибнущими в нем деревьями снова привлек внимание мальчика. И все бы ничего, но оттуда опять донесся сигнал о помощи. «Почему же ты не даешь мне покоя?» — подумалось Киру. «Итак, всю голову сломал. Что же такое я упустил, что мне должно помочь в разгадке твоей тайны? Ты бы лучше помог, как из леса выбраться». Ответа не последовало. Кир вертелся, крутился, но ничего, кроме серой проплешины гибнущего леса, маячившей в центре ковра темной сплошной зелени, так и не обнаружил. Но интересно, почему голос заповедного леса я слышу, а обычного нет? В расстройстве и в раздумьях Кирилл спустился с дерева. Кроме того проклятого леса и его просьбы, я ничего не обнаружил. Что делать, не знаю. Что, опять просил помочь? Да, такое впечатление, будто бы он знает, раз я его слышу. Только мы и можем ему помочь. Но он же заповедный, потому и знает, предположила Билана. Заповедный, заповедный, что из... Кир замолчал, и тут его вдруг осенило. Ну, конечно, как же я сразу не догадался. Мы не просто были в этом лесу, мы видели вещи древа жизни. А если учесть, что я слышу голос леса, то смогу понять и речь самого древа. Оно может прояснить. Нет, оно может показать нам ответы на многие вопросы. В том числе и ответ на вопрос, кто губит заповедный лес. А тот, кто устроил все эти ловушки, боится, что мы вновь войдем туда. И не просто войдем, а коснемся вещего древа и все узнаем. Вот. Именно эта мысль с самого утра и не давала мне покоя. А слышу я его, потому что он молит о помощи. и крик его настолько силен, что я смог его уловить. А обычный лес спокоен. Поэтому для того, чтобы его услышать, надо приложить гораздо больше усилий. Нужна более глубокая тишина, что ли? «Вет, ты самый умный!» Восхитился Зарубик. «Подожди, ты кричать, Зар! Мы должны предоставить Ведасу тишину, чтобы он мог настроиться на голос нашего леса и вывести нас отсюда!» Немного успокоила эмоции Зара Билана. «Тогда давай, садись на землю и настраивайся!» Предложила Повелевса. Сначала Кир так и хотел сделать, но потом передумал. Он оперся от дерева и стал разуваться. Оставшись даже без носков, мальчик нашел травку помягче, на ней и устроился. «Только не смейтесь надо мной!» – предупредил он. «Какой смех может быть? До лагеря бы добраться!» Кир потоптался, приминая траву под ногами, почувствовал легкую прохладу земли, закрыл глаза и какое-то время постоял так в полной тишине. Но вот его посетило странное чувство – будто бы его ноги, словно корни дерева, вросли и одновременно слились с землей. Это ощущение восхитило Кира. Такого он никогда еще не испытывал. Он не раз видел, как папа стоял босиком на земле. Но для чего он это делал, Кир не понимал, а теперь понял. От нового ощущения Киру стало как-то радостно и хорошо. Он вздохнул полной грудью этот лесной, насыщенный запахами воздух, и удивился. Казалось, он может различить и определить все запахи леса, как будто он сам стал лесным воздухом. Он понял слова травницы о том, что прежде, чем сорвать какое-либо растение, нужно попросить у него разрешения и прощения. Лес – это же живой организм. Осознав это, Кир будто пробудился и вместе с тем почувствовал печаль. Ему стало горестно от понимания того, как бездумно он относился к природе. Он вспомнил, как ломал ветки, сбивал палкой цветы и траву, топтал муравьев, а бывало надувал лягушек. Припомнив, сколько он по своему неразумению нанес вреда, Кир ужаснулся. Из его глаз сами по себе потекли слезы. Слезы осознания и раскаяния. Зар, видя, что происходит с его другом, хотел было вмешаться в процесс. Но девочки остановили его. А Кир стоял и стоял, босыми ступнями утопая в земле матушки. И прохлада, даруемая ею, стала приносить мальчику некоторое облегчение. Слезы высохли. Кир знал, что больше никогда не совершит подобных ошибок. Его сердце наполнилось благостью. Ему захотелось открыть глаза. Выйдя из транса, Кир обнаружил, что стало совсем темно. Но темнота не страшила мальчика. Краем глаза Кир заметил легкое шевеление. Он повернул голову и увидел маленькое существо, похожее на сухенького старичка. Старичок обладал такой длинной бородой, что она путалась у него под ногами. Его худые руки напоминали ветки коряги, а ног вообще не было видно из-за длинной холщовой рубахи. Существо радовалось, и Кир знал, что радовалось оно за него. Старичок махнул ему рукой веткой, и Кир понял, этот жест призывает следовать за ним. Прихватив свои сапоги, мальчик двинулся за старичком. И если раньше Кир не мог и 5 метров пройти босиком по земле, ему кололо, давило и царапало, сейчас он шел, не замечая боли, будто передвигался по воздуху. Видя, что их друг куда-то направился, причем молча, Зар окликнул его. «Эй, Вет, ты куда это? А как же мы?» «Ну так догоняйте!» Не оборачиваясь, на ходу бросил Кир. Друзья в недоумении кинулись за ним вслед. Шли больше часа. Зар почувствовал усталость. Утомился и ведущий всех Кирилл. О девчонках и говорить нечего. Но вот Кир в нерешительности остановился. Остальные чуть не врезались в него. Так резко он тормознул. «Что-то случилось?» – заволновалась Повелевса. «Не знаю. Он исчез». «Кто исчез?» – не поняли друзья. «Так он, тот, кто вел нас все это время. А вы что же, никого не видели?» Кир с удивлением уставился на ребят. «Нет, мы просто шли за тобой. Так что же, тебя кто-то вел?» «Да, маленькое такое существо, похожее на худенького старичка. А еще он весь светился, словно изнутри. Но теперь он исчез». Тут Кир радостно засиял. «Нет, он не исчез. Просто повернул обратно. И за кустами его не было видно. Мы пришли. Смотри, Зар, это же твое тайное дерево!» И ребята побежали вперед на слабой в полутьме очертания поваленной ели. Перед тем, как выйти на поляну, Кир остановился, развернулся к лесу и что-то зашептал в его глубину. Потом поклонился и в припрыжку направился к лагерю. Ребята смотрели на него широко раскрытыми глазами. «Мы подружились с ним!» — выкрикнул он на бегу, размахивая сапогами. «Да с кем же?» Друзья по-прежнему никого, кроме Кира, не видели. «С хозяином леса, духом леса, лешим, зовите как угодно». «Ты общался с лешим?» — не поверила своим ушам Повелевса. «Да». «Расскажи, откуда он появился? Как ты узнал, что это был дух леса?» «Когда я открыл глаза, то увидел его, он радовался за меня». «А чему он радовался?» не понимал Зарубик. Кир только хотел ответить, как... «А вот я бы на вашем месте не радовался!» Это был никто иной, как Кудияр собственной персоной. «Мы весь лес облазили в поиске вас! Всех на ноги подняли! Где вы были?» «Так нас позва...» попытался объяснить Зарубик, но его резко перебил Кир. «Мы по вашему заданию искали дорогу к лагерю. Сначала не могли найти нужных ориентиров, потом нашли, но оказалось, что ошиблись и заблудились. Звали вас на помощь, но нас никто не слышал, и мы с новым рвением начали искать дорогу назад. Вот, как видите, нашли. Вы уж, извините, немного припозднились, но зато сами, без вашей помощи». «Значит, сами, без моей помощи и без чьей-либо еще?» сощурился Кудияр. «Ну, почему без чьей-либо еще?» «Лес помог», — вставила Повелевса. «Лес, он ведь живой. Просто с ним надо найти общий язык», — уклончиво добавил Кир. «И вы что же, нашли?» Это уже был волх, появившийся из темноты. «Да вроде как», — скромно ответил Кир. «А почему ты босиком?» раздался голос, на этот раз самого Буса Белояра. «Они что, всем составом пришли нас встречать?» – недоумевал Кирилл. «Или это лес настолько опасен, и они действительно переволновались?» А вслух ответил. «Так мы шли очень быстро, торопились, мне жарко стало, я и разулся». И только сейчас Кир почувствовал, что подошвы его ног просто горят от натоптышей, а возможно и порезов. «Зря я это сделал, не подумав». «Итак, за то, что вы ослушались моей команды, сразу не позвали на помощь, бродили чуть ли не до ночи», начал был Кудияр, «и несмотря на это, самостоятельно вышли из леса», продолжил Бус, «Ведосу обработать раны на ногах и всех накормить. И пусть отдыхают, набираются сил для завтрашнего занятия». Несмотря на огромное желание Кудияра наказать нерадивых отроков, он ничего не мог поделать против повеления Буса. Волк же только улыбнулся в сторонку, зная, насколько повезло ребятам, ведь Кудияр был приверженцем жесткой дисциплины и наказание раздавал направо и налево, никого не жалея.